Выпускная рота, 86 курсантских душ, замерла в строю, держа равнение на середине, где среди офицеров стоял начальник училища и будничным голосом заканчивал чтение приказа. Всех поименованных ниже курсантов считать закончившими ускоренный курс пехотного училища с присвоением каждому поименованному воинского звания младший лейтенант. Приказ подписал начальник главного управления кадров Советской армии. Полковник опустил руку с приказом и обвел глазами строй, вглядываясь в каждое лицо. А лица в подавляющем большинстве были мальчишескими и сейчас сияли от счастья. Полковник пожевал губами, точно готовясь сказать нечто очень важное, но сказал скучно. Фамилии получивших офицерские звания сейчас будут зачитаны. Начальник училища передал приказ розовощекому майору, и тот, встрепенувшись, бросил на роту почти восторгом сияющий взгляд. «Прошу названных мной офицеров делать шаг вперед», – воодушевленно сказал он и, взглянув в список, вдруг заорал неестественным голосом. «Младший лейтенант Анджапаридзе!» Мирно дремавшие в пыли воробьи, подняв невероятный галдеж, сорвались с плаца и закружились над строем. «Младший лейтенант Бабаев!» – продолжал орать майор. «Младший лейтенант Дулин!» Строй с трудом сдерживал смех. «Чего он разорался?» – негромко спросил рослый курсант, стоявший правофланговым. «Отставить разговорчики, пригуда!» Не разжимая губ, грозно прорычал старшина. «Младший лейтенант Зайченко!» С радостным восторгом продолжал тем временем кричать майор. «Младший лейтенант Иванов!» Пожилой подполковник, стоявший рядом с начальником училища, негромко сказал. «Напрасно доверили, товарищ полковник. Сейчас они заржут, как лошади». «Смех службе не помеха», – отозвался полковник, но в глазах его уже появилось некое веселое ожидание. Строй еще держался, хотя лица 86 курсантов налились краской. Многие покусывали губы, чтобы не расхохотаться. «Младший лейтенант Суслик!» – с особенным щегольством прокричал майор. По рядам прокатился смешок, но никто не сдвинулся с места. «Младший лейтенант Суслик!» – с еще большим восторгом выкрикнул майор. «Где младший лейтенант Суслик?» Старшина свирепо оглядел строй и беззвучно выругался. «Лейтенант Суслик!» – в третий раз воззвал майор, повысив звание невесть куда пропавшего вчерашнего курсанта. Стоявший в первой шеренге новоявленный младший лейтенант Суслин покраснел, надулся и, шагнув из строя, мрачно уточнил. «Я Суслин. Суслин, а не Суслик». «А у меня написано Суслик!» Взглянув в список, не сдавался майор. «Суслик! А я Суслин. Суслин. Значит, это не вы!» «Значит, это не я», – согласился Игорь Суслин и вернулся в строй. И тут всех словно прорвало. Строй разразился смехом. С молодым, злорадным удовольствием хохотали уже объявленные и еще не объявленные младшие лейтенанты. Смеялись офицеры училища. Даже суровый полковник позволил себе усмехнуться. «Отставить смех!» Побагровев, кричал старшина, сам изнемогая от чудом сдерживаемого хохота. «Прекратить! Смирно!»